Все расселись. Шушпанов, Шувалов и Баба в безрукавке заняли места в маленьком президиуме. Молодежь по привычке уселась подальше, возле книжных стеллажей, и собрание началось. Шушпанов встал, потер ладони и уже собирался что-то сказать, когда открылась дверь и появился перепачканный маслом Коряев. В руках у него было зубило с приваренной к нему длинной поперечиной. «Надо включить радио», — сказал он. Шушпанов поглядел на него с хмурым недоумением, а потом его лицо прояснилось. «Верно, надо включить радио». Выйдя из-за стола, он подошел к стене и повернул черный кружок на боку маленького приемника с олимпийской эмблемой. Собственного корреспондента в Непале. У звука появился фон, долетели гудки машин, шум ветра, чей-то далекий смех. «Стоя здесь», — заговорил вдруг громкий, ухающий голос, «на широких дорогах современного Непала, не перестаешь удивляться, как многообразен природный мир этой удивительной страны. Еще несколько часов назад светило солнце, вокруг вздымались высокие пальмы и палисандровые деревья, дивно пели голубые кукушки и красные попугаи. Казалось, этому не будет конца. Но у мира свои законы. И вот мы поднялись выше, в редкий воздух предгорий. Как тихо стало вокруг, как скорбно и сосредоточенно смотрит на землю небо. Недаром внизу в долине о жителях вершин говорят, что они едят железный хлеб. Да, здешние горы суровы, но интересно вот что. Когда поднимаешься из долины к безлюдным заснеженным пикам, пересекаешь много природных зон и в какой-то момент замечаешь, что прямо у обочины шоссе начинается березовая роща, дальше растут рябины и липы, и кажется, что вот-вот в просвете между деревьями покажутся скромные домики обычного русского села, пара коров, пасущихся за околицей, и, конечно же, маковка маленькой бревенчатой церкви. Нет-нет, а и вспомнишь о далеком колокольном звоне, узорчатых на купольных крестах и толпе старушек в притворе, отбивающих поклоны и спешащих поставить трогательную тонкую свечку Богу. Одно воспоминание приходит на смену другому, и скоро замечаешь, что думаешь уже не о природном мире Непала, а о том, что православная догматика называет воздушными мытарствами. Напомню дорогим радиослушателям, что в традиционном понимании это 40-дневное путешествие душ по слоям, населенным различными демонами, разрывающими пораженное грехом сознание на части. Современная наука установила, что сущностью греха является забвение Бога, а сущностью воздушных мытарств является бесконечное движение по суживающейся спирали к точке подлинной смерти. Умереть не так просто, как это кажется кое-кому. Вот вы, например, вы ведь думаете, что после смерти все кончается, верно? Верно, откликнулось несколько голосов в зале. Любочка сначала услышала их, а потом уже поняла, что и сама ответила со всеми. «Итог не течет по воздуху, верно?» «Верно». «Нет, неверно». «Давно уже в голосе появились издевательские ноты, но я не собираюсь портить вам праздник октября этим пустым спором, хотя бы из-за того, что у вас есть отличная возможность проверить это самим. Ведь сейчас, друзья, как раз завершается первый день ваших воздушных мытарств. По славной традиции он проводится на земле». В зале кто-то тихо закричал. Кто-то другой завыл. Любочка повернулась, чтобы посмотреть, кто это. И вдруг все вспомнила и завыла сама. Чтобы не закричать в полный голос, надо было сдерживаться изо всех сил. А для этого необходимо было занять себя хоть чем-то. И она стала обеими руками оттирать след протектора с обвисшей на раздавленной груди белой кофточки. По-видимому, со всеми происходило то же самое. Шушпанов пытался заткнуть колпачком от авторучки пулевую дырку в виске, Коряев вправить кости своего проломленного черепа, Шувалов зачесывал чуб на зубастый синий след молнии, и даже Костя, вспомнив, видимо, какие-то сведения из брошюры о спасении утопающих, делал сам себе искусственное дыхание.